На участок попал только после полудня, и там его уже ждал Юраш с явкой по подписке о невыезде. «Надеюсь, ты понимаешь, что разбойная статья, которую тебе шьют, это не просто болтовня. От 7 до 12, Юраш», сложив руки на столе, строго выговаривал ему Андрей. А у самого перед глазами стояла наивная, влюбленная дурочка Алена. «Отмечаться будешь являться по первому требованию, ясно? Со следствием сотрудничай активно, хватит в молчанку играть. И только попробуй мне засветиться в каком-нибудь беспределе». «Понял. Спасибо, Андрей Иванович». «Спасибо». Недовольно откинулся Андрей на спинку стула. «Куда мне твое спасибо прилепить? Или ты не понимаешь, о чем речь идет? О твоей свободе. И знаешь что?» Резко подался вперед. «Я бы на твоем месте хорошенько подумал о том, где кончаются границы благородства и начинается идиотизм». Юраш поднял на него жгучий черный непонимающий взгляд. Андрей смотрел пристально и прямо. Миг, и в глазах Ворончака загорелось понимание, а вместе с ним недоверие. Даже ужас. На смуглых щеках вспыхнул взволнованный румянец. «Вы и так нормально уже наворотили своими молчанками», – кивнул Андрей. «Хватит. Ни черта уже не случится больше того, что случилось. Ты уже напаскудил, Юраш. Уже мозги девчонки запудрил. Молись теперь, чтобы не залетело, не дай бог. Вот уж тогда точно война будет». «Не смейте», – вскочил Юраш. Глаза его гневно засверкали. «Не было у нас ничего. Она не такая, мы просто дружим. Это я виноват, что согласился пойти к ней. И не могу теперь ее подставить. Вы же знаете, как ее родители относятся к нам, цыганам». Андрей осадился. Похоже, он снова влез туда, где ничего не понимает. Но зато он знал другое. «Так тем более, Юраш. Ничего не было? Отлично. Теперь просто перестаньте вести себя как дети и дайте показания по сути происшествия. Небо на землю не упадет, вот увидите. И знаешь что? Понимал, что лезет не в свое дело, но не мог оставаться безразличным. Жгло. Кончай девчонке бошку дурить. Да еще и Тамарка тут же, сестрица, выискалась. Это что вообще? Вы там с ума все посходили. Может, и детей своих к Каленке приведешь? Скажешь, племянники». Юраш опустил голову, но ноздри его упрямо подрагивали. «Извините, Андрей Иванович, но вас это не касается». «А кого касается? Может, отца твоего? Или даже всего табора? Они мне тут, между прочим, все пороги за тебя обили». «Фу». Нервно сцепил пальцы на затылке. «Короче, знаешь, ты не пацан уже. Я вам с Аленой свечку не держал, так что с меня и спрос маленький. Просто следить, чтобы ты не вдарился в бега. А в остальном сам решай, что тебе дороже, воля твоя цыганская или дурацкие благородные принципы. Все, свободен». «Это не принципы». Уже возле порога остановился Юраш. «Я ее люблю». И до самого вечера потом Андрей ходил с этой простой фразой в голове. Какой-то дурацкий, нелогичный героизм, от которого вреда больше, чем пользы. Но было в этом что-то такое глубокое и настоящее, вызывающее уважение. «Как там?» – сказал Машков. «У каждого фронта своя битва, и нет ничего позорнее, чем сбежать с нее раньше времени». Так и есть. И эти двое, Юраш и Алена, в каком-то смысле тоже бьются. Друг за друга.